MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют аудио-саммари. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Никогда не воруйте канцелярские скрепки и другие уроки лидерства. Дэвид Л. Маккенне, OMF Literature Incorporated, 2005 год. О книге. Вместо того, чтобы забиваться в узкие рамки теоретических исследований и социальных опросов, правильные книги по лидерству стараются преподнести материал в виде рассказа о жизненном пути мужчин и женщин, которые сумели добиться немалого успеха и пройти через многие неудачи. Их опыт бесценен и оттого гораздо лучше воспринимается читателем. Страницы таких книг испещрены такими словами, как преданность делу, ценности, характер, доверие и смирение, что лишний раз напоминает нам о непреложности истины и высочайшем статусе людей, познавших ее. Лучше всего начинать учиться именно у таких людей, в поту и крови усвоивших уроки жизни, вместо того, чтобы самостоятельно наступать на раскиданные по окрестностям грабли. В этом саммари основная мысль. Зачем нужна эта книга? Принцип лидерства номер один. Никогда не стройте из себя Бога. Принцип лидерства номер два. Никогда не бойтесь града. Номер три. Никогда не беритесь за дело в одиночку. Номер четыре. Никогда не воруйте канцелярские скрепки. Номер пять. Никогда не пейте то, что сладко пахнет. Номер шесть. Никогда не стройте без балкона. Номер семь. Никогда не проходите мимо нештатных ситуаций. Принцип лидерства номер восемь. Никогда не бросайтесь из окна при первой неудаче. Номер девять. Никогда не прячьтесь за маской противогаза. Номер десять. Никогда не бросайтесь на символику. Номер одиннадцать. Никогда не уподобляйтесь маятнику. Номер двенадцать. Никогда не ожидайте благодарности. Истинная свобода. Зачем нужна эта книга? В этой книге особое значение придается опыту, накопленному другими людьми. В ней представлены конструктивные и смелые варианты решения наиболее распространенных проблем, связанных с лидерством. Проверенные временем находки разделены на 12 правил лидерства, каждое из которых начинается со слова «никогда». Затвердив их наизусть, можно стать действительно великим лидером. Большая часть этих правил выведена на основании опыта конкретных людей, которые смогли сформулировать их, пройдя через непростые жизненные ситуации. Принцип лидерства номер один. Никогда не стройте из себя Бога. Лидеры, тем или иным способом дорвавшиеся до вершин власти, оказываются особо подвержены соблазну смотреть на окружающих свысока и кичиться своим статусом. Если поддаться этому соблазну, то в конечном итоге вы неминуемо окажетесь погребены под весом собственного эго, пытаясь возомнить себя равным по мощи богам, а то кого и покруче. Неважно, кому достанется вся слава, если у вас слова не расходятся с делом. Лидерам не так просто притворяться немощными. Если каждый из них хочет загрести на свой счет славу за проделанную работу и набрать дополнительный вес в глазах нужных людей, проблемы начинаются, как только вы пытаетесь строить из себя Бога. Соблазн превратиться в Бога будет всю жизнь преследовать любого лидера, и бороться с ним предстоит непрестанно. Но стоит только справиться с этой нелегкой задачей, как потенциал лидера раскроется на все 100%. Полученные навыки и таланты обретут невиданную силу. Принцип лидерства номер два. Никогда не бойтесь града. Если одиночество вам не по душе, даже не пытайтесь культивировать в себе лидерские навыки. Чаще всего сторонним наблюдателям лидеры видятся только в групповом окружении. выступающий на голову над толпой лидер привлекает внимание, вызывает уважение и получает удовольствие от присутствия коллег, подчиненных, друзей и благожелателей. Утверждение о том, что лидер всю жизнь одинок, кажется явным противоречием сложившимся фактам. Надо просто встать здесь, закрыть глаза и взять его. Президент Линдон Джонсон высказался на эту тему в своей привычной и довольно циничной манере. По его словам, быть лидером зачастую значит поставить себя на место тупого осла во время жесткого ливня с градом посреди Техаса. Любой лидер поймет, что он имел в виду. Людям в верхних эшелонах власти всегда одиноко, поскольку все норовят перевести на них стрелки. Когда лидер встает и берет на себя всю ответственность за все происходящее в доверенном ему пространстве, на него неизбежно обрушится град критики. Не за одно, так за другое. Несмотря на все одиночество, которое вам предстоит пережить в роли лидера, вы никогда не окажетесь в полной изоляции. Ваше одиночество может быть настоящим, но когда-нибудь оно все равно закончится. Принцип лидерства номер 3. Никогда не беритесь за дело в одиночку. Лидеры часто чувствуют себя одиноко, но при этом они никогда не должны пытаться выполнить поставленную задачу самостоятельно. В этом нет никакого противоречия. Это попросту очень опасно. Никому не доверять. Никому не доверяться, не получать ни от кого никакой критики. Каждый лидер, чувствующий свое одиночество, столкнется с соблазном взяться за дело самостоятельно. Весьма разумное предостережение. При общении с начальством им приходится выставлять себя в лучшем свете, при общении с коллегами излучать неутомимый оптимизм. А с кем они могут побыть собой? Лидерам нужен надежный человек, обладающий непробиваемой репутацией, которому они могли бы довериться. Принцип лидерства номер 4. Никогда не воруйте канцелярские скрепки. Безумная тяга Келли Оллера к продажам помогла ему пройти путь от простого торгового агента до президента компании Safeco Gross Insurance Company, одной из крупнейших страховых компаний в мире. Когда Келли только-только пришел на работу в Safeco в качестве младшего специалиста по продажам, его попросили посетить вводную лекцию об ориентации на рынке, которую читал председатель совета директоров. Речь председателя, как обычно, начиналась с рассказа о молодом продажнике, который своей активностью тут же привлек внимание начальства, проявив недюжинный талант будущего лидера компании. При этом, как выяснилось позже, он же перетаскал с работы домой все, что только можно, забив квартиру до отказа бумагой, ручками и канцелярскими скрепками. По мере продвижения по карьерной лестнице он на всю катушку пользовался вновь обретенными преимуществами, которые дарила его новая должность. Но с увеличением полномочий выросла и поднадзорность, в результате чего его изобличили. В завершении своего рассказа перед группой новичков председатель совета директоров произнес ключевую фразу. Так что никогда не воруйте канцелярские скрепки. Никто из нас не идеален. Но каждый может проявить свою индивидуальность. Лидеры особо уязвимы перед лицом проверки на целостность. Чем больше вы находитесь на виду, тем уязвимее становитесь. Если устроить конкурс откровенности, каждому из нас придется признаться в наличии у него определенных слабостей. Если не проявлять достаточной осторожности, пристрастие к деньгам, сексу или власти – может послужить отправной точкой вашего падения. Принцип лидерства номер 5. Никогда не пейте то, что сладко пахнет. Любой человек, выступающий перед общественностью, вынужден сражаться с соблазном самообольщения. По правде говоря, каждый из нас обожает аромат лести, и все мы подвержены риску наглотаться ею прямо из горлышка. Неважно, кем вы себя считаете, вам все равно нужна похвала. Иногда до такой степени, чтобы поверить чуть ли не в каждое сказанное про вас слово. Спасибо. Ваши слова бальзамом пролились на мои раны. Запах их прекрасен. но я опасаюсь принять слишком большую дозу. Лидеры особенно сильно зависят от похвалы. Одобрительные возгласы поступают отовсюду. Часть из них завоевана честно. Остальные преподносятся по долгу службы или вовсе с целью обольстить и извлечь из этого выгоду. Проблемы начнутся, как только вы станете верить любому сказанному или написанному про вас слову. Лидеры, которые начинали с самых низов, особенно подвержены пагубному влиянию общественного внимания и похвалы. Если глотать похвалу, не раздумывая, скромность превращается в надменность, а люди, не отличающиеся особым умом, становятся легендой в собственном умозрительном мирке. Наслаждайтесь благоуханием похвалы, но никогда не принимайте ее внутрь. В противном случае последствия могут быть очень незавидными. Принцип лидерства номер 6. Никогда не стройте без балкона. Лидеры постоянно живут в окопах, в которых происходят жаркие схватки, встречаются вздорные люди, принимаются спорные решения. В отсутствие хоть какой-то возможности снять напряжение и взглянуть на скрытую до поры до времени перспективу, лидеры быстро выгорают, падают в цене и оказываются неудел. Это особенно остро ощущается в частном или государственном секторе, где условия конфронтации подразумевают жесткую реакцию и препятствуют разрешению конфликтов. Каждому лидеру нужно отстроить себе балкон и научиться вовремя на него влезать. Но умение технично забираться на балкон во время переговоров – лишь часть успеха. Совсем другое дело – рассмотреть с высоты балкона далеко простирающуюся перспективу максимально отдаленного будущего. Это повлияет не только на ваше дальнейшее существование в роли лидера, но и на всю жизнь. Если жить в мире, где невозможно оказаться в ловушке бетонных джунглей и потерять из виду даже высоченные горы, можно рассмотреть малейшие детали на огромном расстоянии. Есть и другой вариант. Подняться выше бетонных конструкций, на балкон, и рассмотреть картину целиком, ухватив все подробности. Принцип лидерства номер 7. Никогда не проходите мимо нештатных ситуаций. Нештатные ситуации всегда случаются очень не вовремя. Подчиняясь закону, который распространяет свое действие на все живое, в ежедневный график топ-менеджера неизменно входят неожиданности, которые вносят сумятицу в, казалось бы, распланированный по минутам день. Особенно неприятными оказываются неожиданности, получающие статус нештатных ситуаций. Как и Генри Нувен, я усвоил один из главных уроков лидерства. Нештатные ситуации – это мой бизнес. Превосходным примером лидера, который, как никто другой, умел справляться с нештатными ситуациями, был Линкольн. Он велел спилить передние ножки всех стульев в овальном кабинете на дюйм относительно задних, чтобы у его посетителей не проходило ощущение, будто они уже готовы встать и выйти. При этом Генри Нувен говорит о том, что нештатные ситуации могут оказаться не столь уж бесполезными. В своей книге «Reaching Out» Нувен признается, что, будучи профессором философии в университете Чикаго, он настолько глубоко уходил в свои исследования и научные труды, что с негодованием вышвыривал за дверь тех студентов, которые осмеливались войти к нему в кабинет без предварительной договоренности. И вот после нескольких таких случаев он неожиданно пришел к выводу, что наиболее полноценное общение складывалось именно с теми студентами, которым посчастливилось прийти в неурочный час. Поразмыслив еще немного, Нувен пришел к занимательному выводу. Студенты вовсе не нарушали ход его работы, не вносили сумятицу, не обрушивали на него нештатные ситуации. Они и были его работой. Принцип лидерства номер 8. Никогда не бросайтесь из окна при первой неудаче. Обычно при упоминании о великих лидерах в первую очередь на ум приходят их достижения. Но если попросить их лично оценить свои успехи на поприще лидерства, они начнут рассказ со сложных ситуаций, которые пришлось пережить, и благодаря которым они смогли завоевать свое место под солнцем. Пообщавшись еще немного, вы узнаете, что гораздо больше они извлекли из своих неудач, чем из успехов. Уинстон Черчилль, ближайший компаньон Трумэна в мире лидерства, прославился своим легендарным умением попадать в суровые передряги и блистательно из них выбираться. Рассказывая о своей жизни, он как-то с ехидством заметил: «Успех – это умение выбираться из одной передряги, чтобы тут же попасть в другую, и при этом не растерять накопившийся энтузиазм». Получается, что главное в лидере не то, допускает ли он ошибки или попадает в неприятности, а то, как он разруливает эти непростые ситуации. Вот четыре правила, о которых необходимо помнить. Стать лидером – значит взять на себя риск. Риск – это синоним лидерства. Те, кому противен риск, никогда не смогут стать лидерами. Рисковать – значит проигрывать. Великие лидеры, которые брали на себя риск, не раз познали горечь поражения. Проиграть – значит научиться. Естественно, такой расклад требует высочайшей самооценки. Научиться – значит вырасти. Лидеры растут по мере того, как обучаются на фоне взятого на себя риска, который может стать причиной поражения. Лидер, который берет на себя риск, всегда балансирует на грани между провалом и получением новых знаний. Если больше концентрироваться на проигрыше, ваши ожидания могут дать предсказуемо неприятный результат. Но если делать акцент на обучении, даже неудача превратится в возможность самопознания, получения новых знаний и личного роста. Принцип лидерства номер 9. Никогда не прячьтесь за маской противогаза. Никому из лидеров еще не удавалось обмануть неизменное правило. Откладывая решение конфликтной ситуации на потом, мы способствуем эскалации конфронтации. Практически каждому хочется верить, что невыполняющий свои функции человек в конечном итоге либо уйдет сам, либо будет изгнан остальными членами коллектива. Это происходит и при попытке не вступать в прямую конфронтацию, которая может запятнать чью-нибудь безупречную репутацию лидера. Отдавая должное Рэби Фридману, ярому стороннику самодифференцированного лидерства, мы приводим некоторые принципы, которых должен придерживаться лидер, следующий по пути самодифференциации. Такой лидер никогда не теряет связи с людьми, не разрывает отношения при принятии обвинительных решений. Никогда не разбрасывается обвинениями, формулируя спорные моменты. Никогда не надевает противогаз в ядовитой среде. Никогда не прячется за защитной преградой из одного только желания избежать конфронтации. Вместо этого старается выдвинуться вперед с открытым забралом. Никогда не создает треугольники. Не привлекает третьи стороны с целью разделить ответственность. Никогда не откладывает прямую конфронтацию, если она неизбежна. Никогда не испытывает сомнений при общении с вредными элементами. Принцип лидерства номер 10. Никогда не бросайтесь на символику. В 60-х годах прошлого века последователи движения хиппи выражали свой протест через акты вандализма и осквернение символов капиталистической культуры. В свою очередь они придумали знак мира, отращивали бороды, украшали себя цветами и носили сандалии. Такой неухоженный вид символизировал их культуру, как белые рубашки, строгие галстуки и синие куртки аналогичным образом символизировали принадлежность к компании IBM. Люди придумывают символы. Великие лидеры овладевают ими в совершенстве. Истинные лидеры способны и самостоятельно создавать символы, излагая свою точку зрения, формируя логотип компании для передачи своего видения, появляясь в различных местах с неистовством урагана, чтобы подчеркнуть приоритетность текущих задач или принимая такое решение, которое должно однозначно продемонстрировать занятую компанией позицию. Мы постоянно слышим рассказы о топ-менеджерах, которые являются заложниками своего кабинета и появляются на глазах у рядовых сотрудников только в официальной обстановке в роли облеченного властью начальства. В этом случае символы лидерства тоже активно действуют, но результат оказывается отрицательным. Стратегическое присутствие – это один из самых мощных символов лидерства. Те, кто научится им пользоваться, узнают, что даже небольшой отрезок времени, проведенного в нужном месте, может принести огромные дивиденды. Принцип лидерства номер 11. Никогда не уподобляйтесь маятнику. Подобно маятнику, который качается от одной точки неустойчивого равновесия к другой, лидер находится под постоянным давлением, которое принуждает его занимать одну из крайних позиций или метаться между двумя полюсами. Если поддаться на это давление, можно запросто потерять баланс и постоянство. Основополагающие качества для вызывающего доверие лидера. Доверие – это наиболее ценное и самое ненадежное свойство в отношениях между лидером и его последователями. Его ценность обусловлена невозможностью падения в цене. Ненадежность возникает в связи с ежедневной необходимостью завоевывать доверие. Качающийся маятник очень наглядно описывает обстановку, в которой вынужден работать лидер. Противоположные полюса представляют собой части парадокса, определяющего задачу лидера. Пространство между полюсами является ничейной полосой, отличительными чертами которой считаются конфликты и масса неопределенности. При принятии любого решения лидеру приходится выкручиваться из непростой ситуации, возникающей в свете двух постоянно присутствующих вопросов: «Кто я?» и «Какова моя природа?». До тех пор, пока вы не ответите себе на эти наиболее значимые из профессиональных вопросов, вы будете качаться на маятнике из стороны в сторону и не придете ни к какому решению. Но как только вы определитесь с тем, кто вы есть и к какой партии принадлежите, вы сможете переступить через бездну неопределенности и осознать меру устойчивости, свойственную каждому лидеру. Принцип лидерства номер 12. Никогда не ожидайте благодарности. Для большинства лидеров слово «спасибо» не является чем-то естественным и непринужденным. После распределения заданий и назначения ответственных, лидер ожидает получить результаты без лишнего низкопоклонства. Слова «благодарности», откровенно говоря, нельзя назвать обязательной ответственностью лидера. Это особая привилегия, которая считается неотъемлемой частью его роли. Достижения лидера никто не выгравирует в золоте. Они вросли в его плоть. Истинная свобода. В работе лидеров значительно больше ограничений, чем кажется тем, кто к лидерам не относится. Истинная свобода лидерства не является безграничной лицензией на любые действия. Как и у человеческого сердца, у свободы лидерства есть два удара – свобода от, которая отличается саморазрушительной силой, и свобода для, свобода, которая подразумевает способность самостоятельно что-то создавать. И это сердцебиение прослеживается в каждом из 12 правил. Никогда не стройте из себя Бога и обретете свободу. От гордости за свое место. Для того, чтобы вести к творчеству. Никогда не бойтесь града и обретете свободу. От малодушия в условиях внешнего давления. Для того, чтобы вести к постоянству. Никогда не беритесь за дело в одиночку и обретете свободу. От предательства веры. Для того, чтобы вести к подотчетности. Никогда не воруйте канцелярские скрепки и обретете свободу. От страха попасться. Для того, чтобы вести к целостности. Никогда не пейте то, что сладко пахнет, и обретете свободу. От западания налезть. Для того, чтобы вести к смирению. Никогда не стройте дом без балкона, и обретете свободу. От принятия решений, о которых придется сожалеть, для того, чтобы вести к перспективе. Никогда не проходите мимо нештатных ситуаций и обретете свободу. От рабства планов и графиков, для того, чтобы вести к спонтанности. Никогда не бросайтесь из окна при первой неудаче и обретете свободу. От боязни рисков, для того, чтобы вести к обучению. Никогда не прячьтесь за маской противогаза и обретете свободу. От избегания конфронтации. Для того, чтобы вести к обличению. Никогда не бросайтесь на символику и обретете свободу. От страха воображения. Для того, чтобы вести к артистизму. Никогда не уподобляйтесь маятнику и обретете свободу. От паралича крайних положений. Для того, чтобы вести к равновесию. Никогда не ожидайте благодарности и обретете свободу. От сверхпотребности в одобрении. Для того, чтобы вести к самоуважению. Так что после того, как все слова сказаны, а тела сделаны, настоящие лидеры обретают свободу благодаря собственной дисциплине. Вместо того, чтобы зависеть от начертанных другими людьми границ вашей свободы, лучше самостоятельно провести нужные границы в удобном месте. А для этого надо всего лишь учиться на чужом опыте. Пожалуй, теперь пришло время проверить, насколько хорошо вы усвоили этот урок. Об авторе. Дэвид Л. Маккенна в настоящее время является председателем Совета попечителей в Университете Спринг-Арбор, Мичиган, и одновременно возглавляет Высшую школу Редмонда, Вашингтон. Он стал самым молодым ректором высшего учебного заведения за всю историю Америки. Он проработал в сфере высшего образования в течение 50 лет и был министром образования при президенте Рейгане. MBS. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.